Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о бронхите, но не просто о бронхите, а о том варианте бронхита, про который родители спрашивают чаще всего. Итак, обструктивный бронхит. Тема нашей сегодняшней встречи. Пойдемте, будем разбираться. Программа выходит за підтримки торговой марки Мофіт. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня о болезнях, об обструктивном бронхите. Огромное количество женщин, мам нашей страны очень часто слышат эти два слова. Обструктивный бронхит. Я фиксирую внимание. Часто это словосочетание слышат именно мамы в нашей стране. И это вовсе не потому, что именно у нас эти состояния встречаются чаще, чем в других странах. Просто у нас особые проблемы с терминологией, мы еще об этом поговорим. Поэтому я предлагаю сразу же обратиться к мнению наших экспертов. Может быть, они внесут определенную ясность. Да, я слышала уже давно. Бронхит – это когда больно глотать слюню и сильный кашель надрывчит. Ну и ладно. И лающий. Ой, и лающий. Такой, как медведь. Кашель бывает ангинный, простудный и болезненный. Он бывает либо легкий, либо твердой. Строгий бывает кашель. Какой? Строгий бывает. Я кашляла таким. Если сухой, это значит трудно откашлять. А если мокрый, то легко. Ну, слюни же летают. Бронхит – это очень сильный кашель. Горло скрипит. Мне так было, что она дрывала горло. Еще может такое сойтись, что ты сначала кашляешь, а потом вырываешь. Это такой кашель, и Катя кашляет. Просто я икаю и кашляю. О главном симптоме бронхита наши эксперты рассказали, да? Ну, собственно говоря, в этом никто не сомневался. Это кашель, да? Теперь давайте мы сделаем следующее. До того, как мы пойдем вместе на прием, мы попытаемся ответить на вопрос, что такое обструктивный бронхит. То есть, что именно вкладывает медицинская наука вот в это самое словосочетание «обструктивный бронхит». Для того, чтобы объяснить, что же это такое, нам придется кое-что нарисовать. Ничего сложного, но. Давайте начнем с самого верха, то есть вот с горлышка. Наверное, вы знаете, что после того, как мы вдохнули, воздух прошел верхние дыхательные пути, гортань. Вот после гортани начинается трахея. А потом трахея раздваивается, идут два главных бронха. Один бронх в правое легкое, один в левое. Вот два легких у нас, да? И здесь в легких бронхи делятся, подобно дереву, и по этим бронхам идет воздух, да? И мы дышим таким образом. Итак, представьте себе, вот бронх. По бронху идет воздух. Если возникает препятствие движению воздуха, то вот именно препятствие обозначается словом обструкция. Понятно? То есть обструктивный бронхит – это первое слово бронхит, то есть воспаление бронхов, да, при котором возникает препятствие движению воздуха. Это понятно? Понятно. Теперь давайте попытаемся вместе с вами подумать, из-за чего, по каким причинам может возникнуть препятствие движению воздуха. Например, слизь, да? Первое, вот здесь вот у нас насобиралась слизь, которая мешает движению воздуха. И это будет обструктивный бронхит. Дальше, что еще может быть? Например, может быть отек. Отек стенки бронха. То есть возник отек. И сузилось. Это тоже обструктивный бронхит. Дальше. Под действием каких-то факторов мышцы бронха сократились. Возник спазм. Спазм мышц бронхов – это тоже обструктивный бронхит. И в конце концов в самом легком или рядом с легкими может быть какая-нибудь опухоль, например, или какой-нибудь узел, там абсцесс. И этот узел будет давить на бронх извне. И это тоже приведет к тому, что сузится просвет. И это тоже будет обструктивный бронхит. То есть я хочу, чтобы мы все понимали. Под словом «обструктивный бронхит» кроется на самом деле огромное количество самых разнообразных болезней. Это понятно? То есть на самом деле, когда врач говорит, что у вас обструктивный бронхит, то на самом деле никакого диагноза вам никто не ставит. Понятно? То есть обструктивный бронхит – это определенное состояние. И для того, чтобы его правильно лечить, этот самый обструктивный бронхит, надо ответить на вопрос, почему произошло воспаление в бронхах и из-за чего возникает препятствие движению воздуха. Только тогда мы сможем правильно назначить лечение. Это понятно? Теперь примерно понятно, какие вопросы будут задавать родители на приеме, правда? Давайте сходим на прием. Евгений Олегович, к вам приходил Кирилл Капусть. Давайте посмотрим. Генеральний спонсор показу «Бебі Віта». Ідеально для початку. Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс. Захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Мама. Маленька Кіра любить петь песню, которую услышала мама Оксани в машині. Таким образом... Ее папа, радиоведущий Кирилл Капустин, всегда в курсе, слушала супруга его радиоволну или станцию конкурентов. Но вот недавно привычный ход жизни был неожиданно нарушен. Виновником всего стал обструктивный бронхит, на который и решили пожаловаться Капустины доктору Комаровскому. А когда вы вообще это слово «обструктивный бронхит» услышали первый раз в жизни? Так мало того, что мы услышали, я не знал, как его правильно писать. Я переспрашивал, «об» или «об»? Облигация или облигация. Ну, как облигация. Ну, по-моему, от участкового врача. В прошлом году мы с таким диагнозом попали в больницу. Даже так? После того, как заболели вирусом. И в течение 5 дней... развивалась эта болезнь, а потом доктор пришел на осмотр и нам посоветовал, ну не то что посоветовал, а потребовал срочно ехать в больницу. Вопрос на самом деле в чем? Поскольку действительно выясняется, что папа первый раз в жизни там в прошлом году услышал это слово, да? Обструкция, это латинское слово, означает преграда, препятствие. То есть мы имеем два слова, обструктивный и бронхит, да. Бронхит более-менее понятно. Есть бронхи, в бронхах возможно воспаление, то есть это и будет бронхит. Так. Бронхит, при котором возникает препятствие потоку воздуха, это и есть обструктивный бронхит. Да? То есть удивительно, что если есть препятствие, то должно быть учащенное дыхание, затрудненное дыхание. Оно может быть слышимо даже без трубки. Вы слышите, как ребенок шумно дышит. Угу. Это и есть, наверное, основные симптомы обструктивного бронхита. Это как бы пока понятно. Другой вопрос. Нет, так это понятно, потому что мы это уже пережили. Вот, есть, замечательно. Но... Теперь оказывается, что произошло? Оказывается, некий там вирус, который теоретически должен был остановиться на уровне носа и вызвать сопли. Попал дальше. Попал дальше, да. А теперь давайте начнем с самого начала. Давайте, вот представим себе ситуацию. У вас побежали сопли, да, повысилась температура. Ваши действия. Мы промываем нос. Промываем нос, так. Да, как это, соленой водичкой. Соленой водичкой, замечательно. Увлажняем воздух. Увлажняем воздух. Проветриваем. В детской мы стараемся 18, ну вообще, если честно, 20-22, где-то так. Хорошо. Меньше не получается. Увлажняем, проветриваем, промываем нос, молодцы, супер. Да. И когда вам стало хуже? Ну, примерно на третий день хуже. То есть при этом как нос дышал? Нос по-прежнему плохо, не дышал. Да? Нет, я объясняю ситуацию. Просто действительно достаточно большое количество вирусов, ну есть такие вирусы, там тот же вирус гриппа, или есть такой вирус со страшным названием РС-вирус, респираторно-синцитиальный. Он, как правило, не живет в носу, он сразу опускается вниз и вызывает там воспаление на уровне бронхов. Но тогда обычно болезнь уже с первого дня начинается, с того, что вам реально тяжело дышать. Да-да-да. Понятно, да? А если это начинается на третий день, да? Есть вот такая народная мудрость, что вирус из носа там куда-то опустился. No, да, это, да? Нет, так вы, это же этом, не народная говорят, мудрость. Об этом говорят все. Да, об этом говорят все. То есть я хотел бы обратить ваше внимание, что на самом деле вот это вот разговоры о том, что что-то куда-то опустилось, это огромная сказка. Но никогда ничего никуда не опускается. Вот это страшно слышать, да? Но всем это не... Почему? Вот понимаете, в чем ситуация? Вот смотрите ситуацию. Что происходит? Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс – захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Вірус попав в нос. Но. Вызвал там воспалительный процесс. Почему он вызвал воспалительный процесс в носу? Потому что вирус может размножаться в совершенно определенных клетках. Вот ему удобно размножаться в слизистой оболочке носа. Так. А другому вирусу удобно размножаться в слизистой оболочке бронха. Понятно? Так. Но если ему тут хорошо, что ему дальше идти? Он тут себя спокойно размножается. Но... Получается, два вируса параллельно появляются? Нет. Нос перестал выполнять свои функции. То есть, что делает нос? Выводит, очищает. Нет, очищает фильтрует. Воздух, увлажняет воздух, да? Обогревает воздух. Это что все делает? Нос. Угу. Теперь представим себе ситуацию, о которой нам сейчас только что папа рассказал. Смотрите, что он нам рассказал. Он рассказал, что, ну, там сказал, 20-22, ну, не получается ниже, сказал папа. Правильно? Нет, мама сказала. На самом деле, не то, что не получается, но нам кажется, что вот 18 это уже довольно прохладно. Конечно, это прохладно, вне всякого сомнения. Поэтому, если вам 18 прохладно, то что надо сделать? Одеться. Вот это что значит. Значит, да? Причем, заметьте, когда вы произносите слово 22, мы тут не анализируем еще один фактор, который называется влажность воздуха. Как 65%, я упомянул. Повезло, где-то повезло. Так, да. Редко бывает такое. Но у нас увлажнитель стоит. Мы специально купили, чтобы следить за этим. Значит, скорее всего, вот тот прибор, который меряет влажность, надо куда-то выкинуть. Гигрометр. Или, да, гигрометр. Или он меряет влажность у нас просто... Около себя. Около себя, да. Ага. Понимаете? Потому что если у тебя 22 градуса, то для того, чтобы зимой этот воздух увлажнить, ну, хотя бы до 40, надо 5 увлажнителей поставить, и они будут. Ну, поэтому реально мы имеем следующую проблему. Нос работает плохо. Ребенок дышит относительно теплым, сухим воздухом, понятно? И мокрота, которая вырабатывается в легких, начинает накапливаться и засыхать. Понятно? Угу. То есть там нет вируса. Просто из-за того, что нормально не работает нос, и нет адекватного воздуха, понятно? Но. В легких накапливается слизь. А очень часто вирусы, многие вирусы, они принципиальным образом изменяют чувствительность дыхательных путей. Угу. То есть дыхательные пути на фоне вирусной инфекции начинают реагировать выработкой слизи на то, на что раньше они не реагировали. На какие-то запахи, на какие-то химические вещества, на порошки с биосистемами, там, на какие-то красители одежды. То есть очень часто природа болезни из изначально инфекционной становится инфекционно-аллергической. Понятно? И есть даже у некоторых врачей такой термин в медицине – инфекционно-зависимая аллергия. То есть пока ребенок, условно говоря, здоров, он не реагирует на там, стиральный порошок или краситель кофточки, понятно? А, или на любимого плюшевого мишку. А как только он цепляет вирус, то, что было совершенно обычным явлением, становится опасным. И в легких начинает вырабатываться большое количество слизи. И когда организм не успевает от этой слизи избавляться, то она накапливается в бронхах. Мало того, что она накапливается, нарушает дыхание, бронхи стремятся избавиться от этой слизи, возникает спазм бронхов, да? И вот это и есть классические проявления так называемого обструктивного синдрома. Ну вот синдром – это совокупность симптомов, то есть это не диагноз, я хочу, чтобы вы правильно понимали. Обструктивный синдром – это проявление различных заболеваний. В вашей ситуации это была вирусная инфекция, которая закончилась или осложнилась уже бронхитом, но природа бронхита не вирус. То есть если бы нам удалось обеспечить все-таки носовое дыхание. Если бы мы могли, а это же не взрослый папа, допустим, папу можно было бы заставить за ночь выпить 3 литра компота, и тогда бы слизь не загустела, понимаете? А если мы не успели вовремя сохранить носовое дыхание, увлажнить, проветрить, понятно, напоить активно, то это привело к тому, что слизи не просто было много, а она накопилась и загустела. И уже доктор, который услышал это, он увидел то, что называется проявление дыхательной недостаточности. Да. То есть, когда ребенок, реально ему тяжело дышать, и надо что-то делать, да? А что делать реально? Надо восполнить потери жидкости, то есть поставить капельницу, например, да? Надо расширить бронхи, надо убрать спазм бронхов, а сделать это в домашних условиях не всегда возможно. Ну, поэтому мы попали. Поэтому вы и попали в больницу, но, естественно, сплошь и рядом как правило, попасть в такую ситуацию в больнице и обойтись без антибиотиков практически уже не получается. Уколы хотя ситуация... даже делали нам. И даже уколы вам делали. Хотя я уверен в том, что вы были не в той ситуации, когда ребенок не смог проглотить бы сладкий сироп, например. Да, запросто. Запросто. Но, к сожалению, это наша традиция. Вот. И мы очень часто вот понимаем прекрасно, что вот, вот вы видите сейчас ситуацию, что, например, если вы сейчас эта ситуация повторится, то вы должны четко понять, у ребенка вашего есть к этому склонность. Так, к сожалению, мы это знаем, у нас уже 3,5 года об этом знаем. У нас практически каждое заболевание, связанное с кашлем, заканчивается массажем дренажным. Сразу прибегает там 1-2 доктора. Ну, мы стараемся как-то делать более-менее. Как говорил Жванецкий, не отталкиваться от мнения одного гастронома. То есть мы и у одного доктора побываем, и у другого. Но все равно подозрение на бронхит, на вирусную инфекцию, на затрудненное дыхание с правой стороны. Вам надо ложиться в больницу, мы тут же пишем отказ, говорим, что мы будем лечиться дома, к нам приходят, делают массаж. И вот приглашаем такое... нашу любимую массажистку. Да. Ну вот, к сожалению, к огромному, да, вы описываете совершенно классическую картину, которая встречается в нашей стране очень часто, понимаете? И поэтому нигде в мире, в странах с развитым здравоохранением, совершенно невозможная ситуация, где ребенка при каждом бронхите или при каждых соплях реально в течение 3,5 лет возникает обструкция, и родители продолжают лечить какие-то обструктивные бронхиты. Хотя называется это инфекционно-аллергическая бронхиальная астма. И мы можем сделать так, что ее вирусные инфекции будут заканчиваться в течение 2 дней там, соплями, но не более того. Мы этого очень хотим. Нет, так это несложно. Но вопрос в другом. Вопрос просто в том, что вот именно в вашей семье само понятие «обструктивный бронхит» сослужило очень плохую службу, потому что увело вашу семью от адекватного решения элементарных проблем. Собственно говоря, то, что мы видели сейчас, это ситуация, которую мы уже с нашими постоянными зрителями самым подробнейшим образом описывали в программе, которая была посвящена бронхиальной астме. Мы рассказывали о том, что именно в нашей стране почему-то вот это словосочетание «бронхиальная астма» приводит маму в обморочное состояние, все пропало, ребенок инвалид, как нам теперь жить дальше? Хотя современная медицина имеет множество великолепных, очень эффективных способов лечения, лечения в домашних условиях, лечения, не предусматривающего таблетки и уколы. И вот вместо того, чтобы этому ребенку поставить один раз диагноз и забыть эту тему, 3,5 года, чуть ли не каждый месяц ребенку ставят диагноз обструктивный бронхит, в результате лечит его кучей никому не нужных лекарств, и он съел уже такое количество лекарств, что не каждый взрослый человек после этих лекарств будет себя нормально чувствовать. То есть я поэтому и фиксирую внимание, что на самом деле я прошу всех родителей, когда вы слышите словосочетание «обструктивный бронхит», спросить все-таки у врача. Ну, понятно, что воспаление в бронхах и тяжело дышать, но как называется болезнь, в связи с которой у нас возник обструктивный бронхит? Надеюсь, вопросов у вас еще много. Давайте будем на них отвечать. Евгений Олегович, все-таки чем вызывается обструктивный бронхит? Вирусами, бактериями, аллергией? Чаще всего, в 99% случаев, обструктивный бронхит имеет в своей основе острую респираторную вирусную инфекцию. И звучит диагноз, как правило, в такой ситуации: острая респираторная вирусная инфекция, бронхит, обструктивный синдром. Есть дети, которые склонны к выработке большого количества слизи, и тогда у них возникают подобные ситуации. Но возникают они у них однократно, там, при конкретной вирусной инфекции. Если же практически все вирусные инфекции заканчиваются обструктивными бронхитами, то это свидетельство повышенной чувствительности дыхательных путей, так называемой гиперреактивности бронхов, и это является одним из проявлений болезни, которая называется инфекционно-аллергическая бронхиальная астма с обострениями во время вирусных инфекций. Спасибо. Скажите, пожалуйста, если уже заболели, какие могут возникнуть осложнения и как их постараться не допустить? Ну, самое главное, как вы понимаете, проявление обструктивного бронхита, если воздух не может проходить через бронх, то возникает дыхательная недостаточность. То есть ребенку реально не хватает кислорода. И в такой ситуации необходимо не просто лечение, а интенсивная терапия, как правило, в условиях стационара. Естественно, когда бронх полностью перекрывается, то там оседают бактерии. Это приводит к возникновению осложнения. Самое распространенное осложнение – воспаление легких. То есть это то, что как бы лежит на поверхности, что является вполне очевидным. Спасибо. Доброе утро, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, а существует ли какая-то профилактика? Смотрите, мы сказали, что чаще всего обструктивный бронхит является проявлением острой респираторной вирусной инфекции. Естественно, любая профилактика вирусных инфекций – это есть профилактика обструктивного бронхита. Но, обратите внимание, не только вирусная инфекция может стать причиной обструктивного бронхита. Он может быть проявлением и бактериальной инфекции, ну, например, там, пневмокок или гемофильная палочка могут вызвать воспаление дыхательных путей. Например, ожог дыхательных путей во время пожара. Или мама сделала какую-нибудь ингаляцию горячим паром. Да? Вот вам вследствие ожога дыхательных путей тоже обструктивный бронхит. Бронхиальная астма – спазм бронхов. При бронхиальной астме главный симптом, соответственно, обструктивный бронхит. Профилактика бронхиальной астмы, выявление источника аллергии и своевременный прием необходимых препаратов. Таким образом, для каждого из вариантов обструктивного бронхита есть своя вполне налаженная система профилактических мероприятий. Именно поэтому я и хочу, чтобы мы с вами пытались вместе с докторами не успокоиться, услышав диагноз обструктивный бронхит, а ответить на вопрос, какой это бронхит. Проявление вирусной инфекции, проявление астмы, проявление бактериальной инфекции. И тогда мы будем думать, как нам защищаться от вирусов. Как? А мы знаем уже, мы много говорили о профилактике вирусных инфекций, о вакцинации от гриппа, например, и так далее, да? О том, как не допустить или облегчить проявление дыхательной аллергии. Своевременный прием определенных антигистаминных препаратов, например, если у вас аллергия на цветение, допустим, там, черемухи, да? То в такой ситуации мы устраним проявление аллергии, и у нас не будет обострения бронхиальной астмы, и, соответственно, не будет связанного с этим обструктивного бронхита. Генеральний спонсор показу – Бебі Віта. Ідеально для початку. Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс – захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Мы недавно переболели с обструктивным бронхитом. Вроде бы как вылечились. Доктор сказал, что все нормально в легких. Ребенок прокашливает. Угу. Причина. Вы знаете, огромное количество детей, которые не переболели обструктивным бронхитом, постоянно подкашливают. Потому что дети наши живут в сухих и теплых помещениях, рядом с коврами, накопителями пыли, дышат не самым чистым воздухом и так далее. Поэтому любой нормальный ребенок, живущий в современной квартире, где есть накопители пыли и сухой и теплый воздух, который дышит воздухом города, тем более, обязан хотя бы иногда покашливать. Таким образом, он предохраняет легкие от накопления слизи. Это фактически прекрасная профилактика как раз обострений. Пусть покашливает. Главное, чтобы он бегал, прыгал и скакал. И чтобы у вас не возникло желания срочно бороться с этим кашлем. Понятно? Спасибо. Я еще хотел бы обратить внимание, вот сейчас мне очень важно, чтобы меня услышали все. Это важнейшая ошибка наших мам и очень часто важнейшая ошибка наших врачей. Как только вы слышите у ребенка кашель и затрудненное дыхание, вы несетесь в аптеку за отхаркивающими средствами. Обструктивный бронхит в большинстве случаев признак того, что у вас в легких избыточное количество мокроты. Избыточное. И когда вы даете отхаркивающие средства ребенку, вы увеличиваете количество слизи. Хорошо, если у ребенка настолько здоровые легкие, настолько сильные мышцы, что он сможет откашлять это увеличенное количество слизи. Но сплошь и рядом ребенку как раз отхаркивающие средства противопоказаны. У него слизи избыток. Главная проблема в том, что эта избыточная слизь очень густая. А для того, чтобы она стала жидкая, необходимо не отхаркивающие средства, а прохладный воздух и обильное питье. Так вот, проветрить и увлажнить сложно, а сбегать в аптеку легко. Это первая проблема. Вторая проблема примерно следующая. Бронхит обструктивный кончился. Доктор сказал, что все нормально, да? Но ребенок продолжает покашливать. И мама же об этом доктору сообщила. И что доктор скажет? Да пусть кашляет. И мама тогда что скажет? Да что это за доктор? Дайте хоть что-нибудь. Нате. И поэтому, как правило, после того, как у вас был бронхит, вы еще будете месяц пить какие-нибудь отхаркивающие травки. И, естественно, отхаркивающие травки будут приводить к тому, что вы будете кашлять. Они же увеличивают количество слизи. Вот это и есть главная ошибка. В подавляющем. Вот сейчас еще раз финал вот этого. Потому что это то, что многим детям стоит, если не жизни, то здоровья и госпитализации. Если установлен диагноз обструктивный бронхит, то использование отхаркивающих средств в домашних условиях очень опасно. А для детей первых двух лет жизни часто смертельно опасно. Поэтому большинство так называемых муколитиков, то есть отхаркивающих средств сильных, категорически запрещено для использования у детей младше двух лет. Понятно? Никогда, по крайней мере, не используйте эти препараты, если их прямо не назначил врач. По инициативе аптекарских работников использование отхаркивающих средств – преступление. На это я обращаю ваше внимание. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Евгений Олегович, постельный режим при бронхите обструктивном... Постельный режим при бронхите в подавляющем большинстве случаев категорически противопоказан. Понятно? Постельный режим приводит к тому, что ребенок лежит неподвижно, слизь накапливается в легких, слизь засыхает. Ребенок должен постоянно вертеться, крутиться. Опять-таки, в вертикальном положении, в вертикальном, интенсивность кашлевого толчка намного выше, то есть дышать легче. Поэтому, если состояние здоровья позволяет, то никаких категорически постельных режимов, пока он сам в кровать не залезет. Если температура ниже, чем 37,3, то режим даже не домашний, ибо свежий воздух нужен, это способ лечения. А если ребенок в таком состоянии, что не может встать, так ему нечего дома делать. В больницу, там вам и будет постельный режим. Спасибо. Евгений Олегович, а скажите, пожалуйста, если к обструктивному бронхиту еще присоединились простудные какие-то признаки и повышение температуры, антибиотик обязательно принимать или можно не принимать? Обструктивный бронхит, как правило, бронхиальная астма или вирусная инфекция. Естественно, в такой ситуации антибиотики никакого отношения к лечению обструктивного бронхита не имеют. Поэтому, если есть обструкция и высокая температура, то, как правило, это вирус. Да? Но, естественно, если возникают сомнения, вирус это или бактерия, то есть, во-первых, доктор, который по симптомам очень часто может отличить, вирус это или бактерия. Но доктор может сомневаться, мама может сомневаться. Для этих целей есть такая великая вещь, как общий анализ крови, который в большинстве случаев позволяет, естественно, ответить на вопрос, вирус или бактерия. Соответственно, нужен антибиотик или нет. Как правило, антибиотик при обструктивном бронхите нужен тогда, когда обструктивный бронхит является одним из проявлений воспаления легких. То есть при воспалении легких тоже бывает обструкция. И в такой ситуации в комплекс лечения входит, конечно, использование антибиотиков. Но в абсолютном большинстве случаев, когда ребенку ставится диагноз обструктивный бронхит, антибиотики ему противопоказаны. Спасибо большое. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот на приеме я слышала, что массаж показан, да? Как вы относитесь? Нет, вы не слышали, что он показан. Вы слышали, что этого ребенка лечили массажем. Да. Вот как вы к этому относитесь? То есть вы знаете, на самом деле, после острой респираторной вирусной инфекции, когда у ребенка в легких накапливается слизь, да, если в комнате сухо и тепло, то эта слизь очень часто как бы прилипает к слизистой оболочке бронхов. И тогда так называемый перкуссионный массаж, когда постукивание, да, вот часто оно позволяет очень часто вот этой слизи, ну, скажем так, отлипнуть от слизистой оболочки бронхов. А сами родители могут его делать? Сами родители могут, их надо просто научить, ничего тут страшного нету, но я фиксирую внимание, что потребность в массаже прямо связана с тем, каким воздухом дышит ребенок. Если ребенку стало легче, его не пичкают отхаркивающими средствами, с ним много гуляют, его не пихают едой, он спит в прохладной влажной комнате, то, поверьте мне, он откашляется сам без лекарств и массажей. Спасибо. Доктор, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот, а можно делать гимнастику какую-то или зарядки при том, когда вот ребенок болеет бронхитом? Ну, смотрите, в остром периоде болезни, когда ему плохо, когда он задыхается, естественно, никаких зарядок и никакой гимнастики не существует. Когда же становится лучше, когда восстановительный период болезни, то тут, конечно, и массаж, и гимнастика, и в том числе дыхательная гимнастика уж точно не помешает. Ну, а когда поставлен диагноз там бронхиальной астмы, то... Для таких детей разработано множество комплексов дыхательной гимнастики. Но, как вы понимаете, прямого отношения непосредственно к лечению обструктивного бронхита это не имеет. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, спелеокамера вот может как-то предотвратить появление обструктивного бронхита? Вот, ну, или как для профилактики? Можно посещать? Скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, может ли какую-то проблему с легкими решить ситуация, когда вы в течение, допустим, часа или двух часов подышите абсолютно чистым воздухом, а потом опять будете несколько лет ходить и дышать грязно? Но если все ваши подруги сходили в спелеокамеру, а вы еще там не побывали, почему бы вам не сходить? Да? Понятно, что это очень серьезный способ психотерапии. Понятно, что бывают ситуации, когда у детей жуткая астма, да, и найти источник невозможно, или источник найден, причина, а устранить его нельзя. И выжить такой ребенок может только в одном месте, вот там, где воздух абсолютно чистый, стерильный, или где-то высоко в горах. Но для таких ситуаций современная медицина имеет лекарства, с помощью которых можно жить в постоянном присутствии аллергена. Ибо прожить жизнь в спелеокамере, как правило, не получается. И еще, Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а обязательно ли ребенок, который болеет обструктивным бронхитом, будет болеть астмой? Нет, совсем не обязательно. Как раз обструктивный бронхит может возникнуть там одноразово при острой респираторной вирусной инфекции. Если мы будем правильно оказывать помощь, он пройдет буквально в течение недели, и никакой астмы не будет. Но если мы будем совершать стандартные ошибки, лечиться отхаркивающими средствами, не обращать внимания на параметры воздуха, лечить ребенка всякими иммуностимуляторами, которые будут дополнительно активизировать систему иммунитета, и он еще больше будет вырабатывать слизи. Если мы будем все эти ошибки совершать, то, естественно, мы приведем к тому, что гиперчувствительность дыхательных путей будет практически постоянной. То есть симптомы обструктивного бронхита никуда не будут деваться. Это и будет фактически бронхиальная астма. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Я уже поняла, что отхаркивающими средствами не лечат. А чем же лечить тогда? Вот заметьте, бронхит. В подавляющем большинстве случаев, когда наша украинская женщина спрашивает у доктора, а чем же лечить, то прежде всего она что хочет от доктора? Ну, чтобы вы сказали, какую таблетку мне дать ребенку, чтобы у него не было обструкции. Логично, да? Тем не менее, я сразу же опять-таки фиксирую, что как и при заложенном носе, заложенность бронхов определяется прежде всего тем, каким воздухом дышит ребенок. Если вы не обеспечите параметры воздуха, то кончится это всегда одинаково. Стационаром, внутривенным введением гормонов, иофилина, кислородом и так далее. Это кончится всегда одинаково. Поэтому если вы не хотите при острой респираторной вирусной инфекции с обструкцией ехать в стационар, то начнете вы лечение. Нет, девочки, я обязательно скажу какие-нибудь лекарства. Но лечение вы начнете с того, что сделаете в комнате не выше 20, идеально 18, влажность 50-70, никто не морозит детей. Дети не мерзнут, дети одеты тепло. Если вам кажется, что ему холодно, я ничего не имею против шапочек, носочков. Пожалуйста, хоть валенки на него одевайте. Но дышать он должен прохладным воздухом. Максимум 20, идеально 18. Это первое. Второе. Вы поите его. Вы танцуете, вы шантажируете, вы умоляете. Но он пьет, пьет, пьет и пьет. Вот когда эти два явления осуществлены, уже лечить будет легче. Потом вы беретесь за нос. То есть, еще раз фиксирую, нельзя лечить обструктивный бронхит, если у вас нет носа. Поэтому воздух должен попадать чистый, увлажненный, обогретый носом. Для этого нос промываем. Если он не дышит, потому что заложен, обязательно мы при обструкции используем сосудосуживающие капли. Нам просто некуда деваться, так? Если после этого сохраняется обструкция, нам, конечно же, в любом случае, нам уже с самого начала, если у ребенка затрудненное дыхание, нужен врач, да? Но тогда уже врач может использовать лекарства. Как правило, главное лекарство при обструктивном синдроме, вне зависимости от возраста, называется словом сальбутамол. Мы рассматривали этот препарат, когда говорили о бронхиальной астме. Если вам назначили сальбутамол, его не колят. Его не глотают в таблетках и в каплях. Это аэрозоль, который надо вдыхать. Есть для детей младше, там, 2 лет, которые не могут вдохнуть. Есть специальные устройства, называются бэби-халеры, которые можно использовать для того, чтобы сальбутамол попал в дыхательные пути. Иногда используют антигистаминные средства, но такие, которые не сушат слизистые оболочки. Используют нередко препараты кальция. Иногда еще в некоторых странах используется такой препарат, как теофилин. Эти препараты используются только по назначению врача. Тем не менее, я фиксирую внимание на следующем. Все самые лучшие, самые эффективные препараты не работают, если нет носа, если нет чистого, прохладного, влажного воздуха, если ребенок не пьет. Не пьет, значит, будет капельница. Нечем дышать, значит, будут гормоны. Другого варианта нет. Поэтому будете вы лечиться без лекарств дома или с кучей очень серьезных лекарств в стационаре, зависит от кого? От вас. И от того, как вы сможете договориться с вашим детенышем. Спасибо. Программа выходит за підтримки торговой марки Molfix. Еще раз хотел бы обратить внимание на самое-самое главное. Мы неоднократно с вами рассматривали такое понятие, как половина диагноза. То есть, когда врач произносит слово «отит», да, он говорит, что у вас воспаление уха. Но какое воспаление? Гнойное или катаральное? Вы не знаете, да? Когда врач произносит слово гайморит, он просто говорит о том, что имеет место воспаление в гайморовых пазухах, которое может быть вирусным, бактериальным и аллергическим. И нельзя лечить гайморит, когда вы не знаете, кто его вызвал, вирус, бактерия или аллерген. Обструктивный бронхит – это тоже половина диагноза, немножко более сложно. Просто это словосочетание говорит о том, что есть воспаление в бронхах. Да не просто воспаление, а такое воспаление в бронхах, при котором еще и дышать тяжело. Но ответа на вопрос, кто виноват, что есть причина, да? Вирус, бактерия, аллерген, ожог. Ответа на этот вопрос диагноз обструктивный бронхит не дает. Поэтому я всем вам, во-первых, хотел бы пожелать, ну, вообще не знать, что такое обструктивный бронхит. Но если вы услышали все-таки это словосочетание, то не расставаться с врачом до тех пор, пока вы не узнаете второй половины диагноза. Я уверен, вы сделали правильные выводы. Значит, мы встретимся ровно через неделю. Не болейте. Всем доброго.